Особый язык есть в каждой религии. В православном храме вы не услышите слово «город», там «град». Правильно. Там нет слова «дерево», там «древо». Правильно. Там нет и неба, а есть небеса. Верно. И еще небеси. Помните ведь «иже еси на небеси». Свой особый язык у шаманов, у знахарок, у бабусь, заговаривающих зубную и поясничную боль. Особым, сильным языком пользуются цыганки на улицах. И отпугнуть их можно тоже особыми, сильными словами. «Прочь, мое слово крепкое, я тебя перегадаю». Хемингуэй когда-то писал, что писатель вовсе не должен разъяснять читателю суть каждого использованного термина. Во-первых, читатели не дураки, а во-вторых, магия слова моряка, журналиста, солдата сработает сама по себе. В коммерции силен и обворожителен язык многих товарных групп. Там, где терминология не сложна, это компенсируется звучностью товарных марок и наименований. И если продажи идут ни шатко, ни валко, то иногда стоит просто дать товару новое имя. Но нельзя допустить, чтобы у клиента сформировался комплекс неполноценности от непонимания нашего языка. Поэтому, например, в той же журналистике рекламные агенты привыкли свою терминологию на ходу разъяснять. Они говорят: «Вы можете купить целую полосу, а выбирать ее мелкими подачами. То есть можно взять целую газетную страницу, но печатать на протяжении нескольких месяцев серию маленьких объявлений». По-новому услышать язык своего ремесла можно при помощи диктофона. Вообще, пару дней в месяц стоит проводить с диктофоном в кармане. Яркая речь. Конечно, не тусклая, а именно яркая. И уже это метафора, ибо яркий – это из мира визуального, из мира цвета и красок. Яркость речи – это вообще-то талант. Мы коротко помянем, что развить его можно с помощью хорошего чтения, но особо отметим следующее. Даже люди, владеющие на бытовом уровне хорошим языком, довольно часто свой язык иссушают и выхолащивают, надевая пресловутую липкую маску продавца. Мне часто приходится наблюдать, как кто-то из продавцов, который весельчак и балагур на переменках и в обед, на занятиях и на рабочем месте превращается в тошнотворного зануду, говорящего на диком казенном новоязе. Вот в этой ситуации никакое чтение не поможет, ибо у человека просто разные поведенческие стратегии для личной жизни и для работы. Тут может помочь лишь комплекс усилий, направленных на стирание грани между его privacy и работой. Это нелегко, но это возможно. И совершенно уникальным инструментом тут оказывается игра. Заразить человека рабочей игрой – это превратить в игру рутину его будней. Это облегчить ему борьбу с однообразием будней. Еще можно тренироваться, развивая яркость речи, переводя на человеческий язык хорошие, но написанные тяжелым, дурным языком, учебники по техникам переговоров и продаж. Давайте возьмем один из фрагментов замечательной книги Ронина «Своя разведка» и попробуем снабдить его очень сухие пункты более живыми комментариями. Это упражнение, кстати, поможет нам заодно изучить и некоторые особенности человеческого восприятия. Получите, господа, свои карты. Правила работы мы уже знаем. Вначале читаем текст карточки, затем произносим волшебное «то есть» и переводим прочитанное на нормальный человеческий язык. Итак, чтобы добиться от объекта ожидаемого реагирования, необходимо понимать следующие особенности человеческого восприятия. Смысл фраз, составленных более чем из 13 слов, по другим данным из 7 слов, сознание обычно не воспринимает, поэтому нет смысла их применять. То есть, чем короче и проще, тем лучше. А чтобы не переусердствовать, вспоминайте вот это. «Будь проще, и люди к тебе потянутся своими грязными и липкими руками». А если наоборот? Когда есть смысл использовать длинные фразы? Правильно, в некоторых речевых стратегиях наведения транса. Этой техникой умело пользуются многие опытные докладчики-администраторы. Аудиторию, погруженную монотонным докладом в состояние транса, потом гораздо легче заставить проголосовать за нужный пункт повестки дня. Речь можно понимать лишь при ее скорости, не превышающей 2,5 слова в секунду, то есть не тараторь. Но помни об изнанке, иногда ускоренная речь необходима. Когда? Правильно, при общении с холериком и при использовании одной из техник забалтывания. Фраза, произносимая без паузы дольше 5-6 секунд, перестает осознаваться, то есть говори не только словами, но и паузами. Однажды я сидел в группе агентов в приемной заказчика, которого каждый из нас старался заполучить. Перед тем, как прием начался, к нам вышла секретарь. Она предупредила: «Только в темпе, Михаил Михайлович терпеть не может паузы». Эта шутка игривой барышни обошлась мне всего в одну шоколадку. Зато только мое предложение оказалось понятным, продуманным и связным. Михаил Михайлович просто не смог понять моих коллег-конкурентов, которые постарались обойтись без пауз. Мужчина в среднем слушает других внимательно 10-15 секунд, а после начинает думать, что бы ему добавить к предмету разговора, то есть используйте квантование информации, направляйте ее собеседнику не сплошным потоком, а короткими порциями, и обязательно давайте ему вставить свои 5 копеек. А если хотите на клиента-собеседника нажать, каждую порцию своей речи заканчивайте закрытым вопросом. Вы дадите ему возможность вставить в диалог его «да» или «нет», но хозяином положения будете вы. А сейчас вспомните, сколько было у вас руководителей, в кабинете которых было невозможно изложить свою теорию, но можно было добиться того, что умещается в единственном вопле. Любое эмоциональное возбуждение, но только не сопереживание, обычно затрудняет понимание других, то есть отдышись и дай успокоиться клиенту. В мемуарах одного из наших космонавтов я встретил рассказ об инструкции по преодолению внештатных ситуаций. Каждый из ее разделов, посвященный той или иной неожиданности, начинался словами «овладеваю собой». Но плеснуть колдовства в граненый мрак стакана, то есть эмоции в душу покупателя, стоит тогда, когда он обнаружил некоторые недостатки вашего продукта и стал свое открытие обдумывать. Типичный собеседник как слышит, так и понимает намного меньше, чем он хочет показать. То есть, если покупатель кивает, это не значит, что он тебя понимает. Наличие понимания есть смысл время от времени проверять, задавая контрольные вопросы. Нет, контрольные – это не убийственные. О, дивная страна! Сколь у многих твоих граждан слово «контрольный» жестко ассоциируется с контрольным выстрелом киллера. Люди, имеющие склонность к самоанализу, неважно понимают тех, кто не задумывается над своим внутренним миром, то есть это и просто дефолтовый, исконный принципиальный внутренний конфликт между экстравертами и интровертами. Это и конфликт логики и эмоций, как двух путей познания мира. Это и нечто гораздо большее, но и нечто такое, что вполне может иметь столь же разумную альтернативу. Люди, имеющие склонность к самоанализу, отлично дополняют собой тех, кто не задумывается над своим внутренним миром. То есть это та самая пара, которая испокон веку бредет сквозь историю. Дон Кихот и Санчо Панс. Конфликтность натур открывает новые коммуникативные возможности.